Да-да. Давайте, куда ботинки привезти? Какой адрес, говорите, сейчас быстро привезу. Куда кого привезти? Ботинки куда везти, говори. Какие ботинки, вы не туда попали? Куда, говори? Звоните-то, ёб твою мать! Ботинки куда? Звоните-то! Ботинки куда везти? Ты что, тупая, что ли? Объясни мне, я сейчас сяду, бля, приеду, битой тебе башку пробью, ты что? Какие, блядь, пошел нахуй, придурок, блядь! Ну все. Алло. Алло. Алло. Ботинки куда везти, говори. А вы ошиблись номером, наверное. Это город Владивосток, правильно? Нет. Это где? Это далеко. А телефон, номер телефона какой? 435-97. Куда везти ботинки, я вам говорю? Кто это? Давайте, куда ботинки привезти? Какой адрес, говорите, сейчас быстро привезу. Боже мой. Алло. Ботинки куда везти? Ты что, тупая, что ли? Объясни мне, я сейчас сяду, бля, приеду, битой тебе башку пробью. Ты что, тупая? Говори, куда ехать. Какие ботинки? Куда, говори, приходить, я адреса не понял, не записал, куда идти? А какие ботинки? Куда везти, я тебе говорю. Кого везти? Слушай, ты пизда! Я тебе туда скажу, ну-ка, давай. Пизду! Чего-чего? Ты мне хуй сосать будешь или нет? Будешь. Заставлю, блядь. С ментами будешь сосать, и менты будут смотреть на тебя. Призовите мне. До свидания. Хорошего вам дня. Я тебя раком точно поставлю. Да. Алло. А? А? Алло. Какого хуя звонишь сюда? А кто это хоть? Ты какой номер набираешь? А? Опять начинается, падла! Сейчас ты звоню, ты думаешь, что ты говоришь? Звоня! Алло. Алло. Алло. Кто это? Алло. А? Алло. Какого хуя звонишь сюда? Кто, я? Ты набираешь мой номер зачем? Какой номер набираешь? Вы кому звоните, мужчина? Еще матом ругаетесь. Кто кому сейчас звонил? Вы мне, наверное, ты что, позвонили. Вы что? Я вообще такой номер-то не... А ты звонишь по какому? Вы кому сейчас звоните? Какой номер мой назовите? Вы что ругаетесь? Засранец, ебаный, я тебе сказал. Я через этот узнал адрес твой. Я тебя, блядь, приеду. Пристрелю, как котенка ебаного. Мужчина, вы назовите сейчас номер, по какому вы звоните. Мудак ебаный, блядь, никто тебе не звонит сюда. Опять не поймет. Вы меня слушаете, вы с женщиной разговариваете, мужчина. Я не звоню, нихуя никто тебе не звонит. Ни туда, блядь, мужчина. Никуда, блядь. А? Мужчина, вы сейчас разговариваете с женщиной, вы слышите меня? Да. Вы меня сейчас слышите? Да. Вы мне сами набрали номер, не я вам звоню. Я сюда не звоню, а нихуя вы... никуда. Мужчина, вот вы послушайте, вы сейчас набрали мой номер. Какой вы набрали номер, скажите, пожалуйста. Ты что, ты думаешь, что ты говоришь? Больше, чтоб сюда, блядь, этот номер забыть нахуй. Не звони. Вы сейчас уродина, звонили, блядь. По какому номеру? Я тебя, блядь, приеду, пристрелю, как котенка ебаного. Сволочь, блядь. Алло, алло. Алло. Алло. Это кто еще говорит, я не пойму. Алло. А это кто говорит? Вы звоните нам и спрашиваете, кто это говорит. А это кто говорит? Куда я звоню, нахуй ты мне нужен? Мне да не нужна эта женщина! Это вы с женщиной разговариваете, женщина! С вами разговаривает женщина! Вы куда звоните? Чего? А? Ты зачем звонишь на мой телефон, паскуда? Какой ты номер набираешь, придурок? сейчас разговариваете с женщиной, какой придурок? Вы сами мне звоните, вы что говорите? Я сейчас в милицию позвоню, узнаю ваш номер. Вот скотина прилепилась. Нет, или сейчас надо милицию вызвать, или что, ты себе чего нужно? Ты забирай правильно, 30-15-89. А этот номер 43-5-91, не хочешь, блядь? 30-15-89 ты набираешь, падла ебучая. Вы что, охуели совсем? Я сейчас буду в милицию звонить, я вам дам сейчас, падла ебучая. Что ты меня заебал-то сегодня, ведь что от меня надо, а? Тебе что надо? Слушай, ты пизда. Через неделю, блядь, будешь у меня на хуй висеть. А ты хуй. Я пизда, а ты хуй. Я хочу швата на милиция. Я сегодня добрый. Я хочу. Я хочу. Хоть тебе Колян, хуян, как тебя зовут? Может быть, ты Егор Дегордей? Вазюча, что ты подъехал? Ты сейчас выпрашиваешь у меня. Бодро выпрашиваешь. Вот он участковый подъехал, ну-ка давай сюда. Вот он. А я здесь начальник. Сейчас вам дадут звонки. Че, че, че? Что, блядь, за наказание такое? Сейчас, сейчас, вот он. Идите, идите, сейчас, вот он звонок, идите. Сейчас зафиксируют, они вам дадут, блядь, пидорасов ебучих. Сейчас зафиксируют ваши звонки. Через неделю я тебя раком поставлю. Через неделю я буду ебать в жопу, понял? Я тебя дам, понял? 8 лет участковым в Тимовске проработал. Алло. Послушай, а кто, что вы безобразите это? Что вы безобразите это? А? Вы сейчас кому звоните вообще, расскажите? Да ты понимаешь, куда ты попал? Ты скажи хоть, куда ты попал? Да не попал, с тобой женщина разговаривает. Ты русский вообще или нет? Это... Ты слышишь, кто меня говорит? С тобой разговаривает женщина, фамилию? Которой ты сейчас позвонил. Это кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. А зачем я буду тебе... Ты мне скажи, кто вообще есть. Ты в мою квартиру звонишь, матом ругаешься. Ты кто? Сейчас опять будешь позвонишь, блядь, и опять буду трубку снимать. Кто это делает, блядь, не знаю. Ой, мужчина, я сейчас вот зафиксирую звонок ваш, что вы мне с 7:05 начали звонить, и мне сейчас будет ясно, кто мне звонит и на меня ругается матом. Непонятно за что ты вообще. Я женщина, блядь, с тобой я тебя, разговариваю, которая тебе... Ох, обещал. Я, блядь, вот что с тобой буду делать, гад ебучий. Ты, блядь, будешь ебаный в рот, ты харкать, я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь, понял, нет? Да ты с женщиной разговариваешь, мужчина, вы кого, вы разговариваете с женщиной, а говорите как с мужчиной, вы с кем сейчас разговариваете? А ты чего, блядь, звонишь-то, туда-то? Да ты мне сам сейчас звонишь, у меня домашний телефон звонит, я беру трубку, и ты на меня матом ругаешься. Ты вообще хоть нормальный, хоть человек или нет? Ты, блядь, дозвонишься по этому номеру. Я, блядь, я все подниму. Я, блядь, через милицию, через все, блядь, сейчас подключу все. Вот и я сейчас буду милицию, сейчас мой муж приедет, и я сейчас у него сотовый возьму на моего участкового, я через милицию твои звонки сейчас подниму с 7:05, как ты мне начал звонить. Я тоже подниму и узнаю, кто меня матюкает, и наложу я на тебя штраф. Я тебе, блядь, больше мне не звоню. Да. Алло. Да. Кто это? Алло. А вам кого? Какого хуя звонишь сюда, а? Вы что, с ума сошли, что ли? Еще вы куда раз звоните-то? Еще раз позвонишь, и я, блядь, да вы куда звоните-то, в конце концов? Посмотри, куда ты набираешь номер-то. Да ты что, охуел? Я вообще ты, такой ты... номер-то не... А ты звонишь по какому? Да по какому номеру я куда звонила? Вот я подхожу, я инвалидка еле встала. Я сюда не звоню нихуя никуда. Я позвоню на эту, на станцию, тебе отключат телефон, козел ты старый. Ну я тебе, ну сука, блядь, подожди. Алло. Говори, что ты. Слушай, ты кончай нахуй это дело. Я это расследую, думаю, так это пройдет тебе, блядь. А? Ты кто такой? Откуда ты звонишь? Куда ты звонишь? Ты знаешь хоть, куда звонишь? Да назови себя-то, потом... Потом... Куда ты звонишь-то? Звонишь ты, чудак. Ты... Не а я тебе звоню, ты мне сейчас есть, звонишь. Ты подожди, кто ты есть? Кто звонит мне, ты или я тебе? Ты мне позвонил. Я тебя, сука... Или я тебе звонил? Участковому завтра заявление напишу. Вот да и на твою жопу ты напишешь, блядь, завтра как раз, ага. Да пошел ты знаешь куда. Давай. Ну ты, блядь, и поросенок. Алло. Стой, слушай, ебаный ты в ротах. Мне 34 года, ты мне хуйню устрашаешь еще. Алло. Ты дурак. А? Кто ты есть, кто устрашаешь, блядь, меня? Ты откуда, из дурдома, что ли, звонишь, или откуда? Ты скажи, кто ты есть, и потом устрашаешь. Ты что, дурак, ты, или ты что? Ты зачем на этот номер звонишь? А? Ты зачем на этот номер звонишь? Не понял. Ты что, дурак, блядь, или что? Да пошел ты знаешь куда. Скотина ты ебаной. Я тебе пойду. Убегу, блядь. Слышишь, ты черт. Да иди ты нахуй, я тебе, блядь, ты, блядь, пойду. Ты скажи, кто ты я, есть, сука, куда тебе ты звонишь? Завтра найду. Я тебе ты завтра, скажи, сука, найду. Ты скажи, кто ты есть, как тебя зовут, а потом... Алло. Алло. Алло. Алло. Да-да. Привет. Привет. Давай встретимся. Это кто? Вы Баянова не знаете? Это Баянов это. А? Баянов Юрий Андреевич, знаете, где живет? Не, а? Ошиблись, видимо. Промахнулись. Приходи ко мне сюда в гости. Ну, вы соседи через вон улицу. Люблю коньяк и водку. Я понял, вы ошиблись номером. У тебя шутки, короче, хуёвый парень. Ты, блядь, женщину, блядь, а? Это... Сбил, козёл ебаный, блядь. Ладно, давайте, до свидания. Алло. Ты просто решил на моих нервах сыграть, что ли, блядь, а? Что такое, не пойму, кому мы звоните? Я тебе ебал разобью, блядь, вот так, как если ты мне попадешься, блядь. Я если тебя достану, у тебя три хуя на лбу вырастет. Я что-то не пол, угроз. Ты, блядь, что вообще, что хотите? Ты, блядь, женщину, блядь, это, сбил, козел ебаный, блядь. Какую женщину? Ты сдохнешь, блядь, понял? Ты, блядь, ненормальный, что ли, придурок? Какую женщину? Ты что мне звонишь, какую хуйню несешь? Давай встретимся, а? Ты давай мы встретимся, нахуй. Нахуй. И я тебе ебло набью. Алло. Алло. Да. Кто это? Вов, ты что ли? Да. Это я, Лена. Приходи поебаться к церкви. Придешь? Чего? А? Поебаться к церкви. Кто... придешь? Кто хоть звонит, не пойму. Такой здоровый мажу. Все, весь год будешь чувствовать. Ну, приходи к церкви. Алло. Ты ж позвонила такому богатому человеку. Кто хоть звонит, кто вы хоть звоните, ёбаный в рот. Глаза разуй. Да ладно, ладно. Придешь? Ты кому чё, звонишь? Чё, я шампанского принесу, да? Целый ты кому звонишь? Сберкнижек. Не хочешь? Ты кому звонишь? На какой номер? Чё ты хочешь? Алло. Алло. Да. Кто это? А кто нужен? А? Ты набираешь мой номер зачем? Какой номер набираешь? Кто набирает? Чё бурой? Ты позвонила такому богатому человеку. Алло. Ну, приходи к церкви. Сейчас приду, не уйдешь. Приходи. Привет. Алло. Слушай, ты пизда. Я тебя раком в школьном дворе поставлю. Через неделю, блядь, будешь у меня на хуй висеть. Как балалайка, блядь. Это ты у меня будешь, как балалайка. приходи ко мне, телефон, ёбну по голове. Алло, милиция! Алло, перестань дребезжать, дребезга! Кто это? Милиция? Наркомания? Опять те же наркоманы. Сходи, протрезвись. Чего? С похмелья есть. Сходи, накоси травы, да протрезвись. Коси дурман, суши. Корми, да запаривай, да ешь. У нас делов не в проворот, некогда и в комнату зайти. Бери корзину, да иди в лес. Ну, картошку полоть, окучивать, траву косить. Да? Собирай, да? Маслет. Чего? Волнушек, чего? Собирай маслят, волнушек. Картошку копай. Грибы. Ты что, не выросли наркоманы-то? А? Чего? Опять надо наркотиков, да? Так иди в аптеку, дадут там. Вам взяли? Запивай наркотики-то. Сегодня праздник Иванов день. Алло! Иванов день 7 июля, запомни. Чего? Как назвали мальчика-то? Таня! Чего? Как назвали мальчика-то? Какого? Не говори. Иди ложись, спи! Не говори. Дребезга! У кого? Заколебала, блядь! Вот ты заколебала! Черепеня херова, иди кули дрова! Видать, что тебе делать нечего. У нас делов не в проворот, некогда и в комнату зайти. Иди хоть по лесу шатайся. Чего прилип, как мухова-липучка? Вот ты как мухова-липучка, действительно. Ты чего будет, я чего? Вася вон через дорогу живет, милиционерзок. Ля-ля-ля, он тебя на мушку берет. Сейчас позвоню Дворецкому. Я сейчас позвоню вон Дворецкому, так он даст на картошку. Вот он тебя по интернету найдет. Ничего! С тебя иди, надо запить, дрыхай! Алло. Кто там? А? Кого вам нужно? Да ты кто хоть такая-то? Вам кого нужно? Вы куда звоните? Приходи поебаться к церкви! Придешь? А? Вы нормальный, нет, человек? Такой здоровый, вмажу! Все, весь год будешь чувствовать. Не хочешь? Я завтра позвоню в милицию, вычислю ваш номер телефона, чтобы вас наказали и сделали на вас штраф, чтобы вы больше да не ладно, звонили. Ладно, ты мне... У меня рядом лежит маленький ребенок. А что, вы подумаете? Вы что, мне нервы трепете, звоните. Еще куда-нибудь позвоните, вам делать нечего. Назначь время... Когда, чтоб я там у вас был? У вас времени много, еще кому-нибудь позвоните, я еще раз повторяю. Ну-ну. У меня маленький ребенок, вы что делаете? Вы что звоните, мне нервы трепете? Не хочешь? А? Придешь? иди шалаву тебе найди на трассе. А чего ты должен теми богат? Бессовестные вы. Ну, в 12, ладно, будешь ходить там, да? Что подумали, куда звоните и что говорите? Хамы вы бессовестные. Чтобы больше сюда не звонили. Я сказала, я позвоню в милицию, чтобы вычислили ваш номер. Ты знаешь, что я лучше тебя. Алло. Почему вы ко мне не пришли? Я еще раз повторяю, что куда звоните? Вы что сюда звоните? Я еще раз говорю. Вам не надоело звонить? Я еще раз говорю, у меня маленький ребенок. Вы что, мне нервы трепите? Ум есть или нету? Я по голосу слышу, вы не маленький ребенок. Вы хотите сюда звонить? Пидор вонючий. Заткни свой рот. Хлебало свое заткни, понял? Бомж вонючий. Здравствуйте. Вас приветствует компания «Алкодоставка». Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся оператор. Алло, да здравствуйте. Слушаю вас. Алло. Слушаю вас. Ты Тимура знаешь, его Тимоху? Жаба ты ебаная, блядь. Слышь ты, блядь, урод. Да ты колешь, номерочек что пробивается. Блядь, слышишь, урод, твой номерок пробивается. Ты жди, скоро приедут и разберутся с твоими Тимохами. Сука, нахуй сдохни. Пидрила ты гребаный. Да ты пидрила гребаный, иди ты нахуй отсюда. Дура ты ебаная, нахуй, вот. Алло, да, здравствуйте. Слушай. Я твой рот ебал, сука. Твой, твоих родителей, нахуй. Твоих, сука, все твое поколение, нахуй, вафлил. А? И че? Слышь, скучно да? Жить, блядь, а? Или вообще, нахуй, надоело, блядь? Че? Ты хуй в говне, вторая серия. По-моему, хуй в говне у тебя там застрял в твоей жопе. И ты знаешь, что с тобой будет, животное. Не чувствуешь, не чувствуешь, ты не чувствуешь? В твоей жопе хуй ты в говне. Ты дура ебаная, вы почу, нарвались, ты, нахуй, я тебе говорю, на гранату. Ты почувствуешь. Я тебе говорю, ты почувствуй твой хуй в говне. Дура ты ебаная. В твоей жопе хуй. В твоей жопе хуй. И твой ебать, хуй в говне. Животное, ты сука, там что, там сидишь где-то, да? Сидишь где-то? Да нахуй, блядь, ебать. Сидишь где-то, блядь? Ебать, я просто на 11 в твою ветку сидел. Подожди, куда спешишь? Нахуй. Куда спешишь? Ты куда спешишь? Ты чего? А? Иди под мной его. А, блядь! Давай, давай, давай, скорей, скорей, скорей. А то не успеешь в рот дать. Ты поди умойся, нахуй. Боже мой, как тебя родители растили, какой же ты урод, кошмар. Боже мой, бедные твои папа и мама, если они у тебя есть вообще. Я твой пожалей их ебал, хотя. Сука, твой, твоих родителей нахуй, твоих, сука, все твое поколение нахуй вовлил. Бог тебя простит, не переживай. Чего, блядь? Алло. Слушай, 88 на это связи нахуй, что это тебе еще надо, блядь? Чё тебе надо? Кто ты есть вообще? Давай это, вместе с тобой это, пою песню, блядь. Голубая луна, голубая, голубая луна, голубая. А? Ты кому звонишь вообще? Папе Ване, сука, блядь, чё ты не подпеваем, блядь? У тебя жопа, блядь, чешется. А? Охуел, хуй, что ли, в атаке, чешется. Блядь? Меховые стринги купи себе, блядь, сука, блядь. Слышь, если приедут, ебу тебя, блядь. Слушай, 88 на это связи, нахуй. Десант это будет это завтра утром, нахуй, у вас, блядь. Да? От... Ебет нахуй, это пиздец нахуй. Сильно, очень сильно, сильно, да. Да. А? Чё? Это, слушай, у тебя при... Я ты голос ставит. Чё? С тобой это приятно очень общаться, нахуй. Ты чё, дебил? А? Нет, хуй нет. Хуй наш, отсюда звонишь! Да иди ты нахуй, блядь, в жопу, блядь. Твоя жопа нахуй хороша. Нюхай мой хуй, это только нюхай, блядь. Вот, а сосо, это только это нюхать, блядь. Мой хуй нюхай, блядь. Я тебе сейчас на трассу нахуй сдам. Ну, я тебе советую тебе купить это меховые стринги нахуй, блядь. Меховые стринги купи себе, блядь, сука, блядь. Ну что ты молчал, Замолкал, что? Кого тебе надо вообще позвать к трубке? Пизду я тебя пошлю сейчас нахуй, блядь, и все нахуй. Во-во-во, десантник ты, херов. Ну чего? Знаешь, мне так одиноко нафиг. А так вот десантник, счастье ты хоть десантник, есть. Да? Да. Ну тебя пехота в очко трахнет. Охуел, что ли, в атаке, блядь? В атаке, да, охереешь. Алло. Да, да. Это кто говорит? Ну, а ты кто? Это кто говорит, блядь, вообще? А? Ну, а кому звонишь-то? Да я чё, блядь, проблемы, что ли? Ты кому звонишь? Чё, блядь? Кому звонишь? Хуесос, ты мне звонишь, пёс дырявый, блядь. Слышь, дебила, ты мне звонишь. Слышь, скучно жить, блядь. За углом послышь. Или вообще нахуй надоело, блядь? Чё ты вообще названиваешь на ночь, ляди? Тебе я занят твой рот ебал, сука. Твой, твоих родителей, нахуй. Твоих суд. Слышь, всё ты рот закрой там. Нахуй вафлил. Понял? За щекан ебаный, блядь. Сейчас ты завафлишь. Рот закрой, не звони сюда больше, понял? Ты слышь, ты пойди умойся, нахуй. И кента своего вот этого, который рядом, нахуй. Тоже умой, нахуй, ебать. Ледяной водой, нахуй. Вы в себя чуть-чуть придете, ебать, нахуй, ебать. Вы, блядь, ебать, косоруйте, нахуй. Это тебе надо в себя прийти. Даже при разговоре, нахуй, ебать. В натуре надо в себя прийти. Иди, приходи в себя. Да что ты, нахуй, ебать, блядь, ебаная, нахуй, ебать. Какой базар с тобой может быть? Дура ты, ебаная, нахуй. Слышь, дурак, ты мне звонишь. Зачем ты мне звонишь? Ты хуй в говне, вторая серия, понял, кто ты? Слышь, дурак, что ты мне вообще ночью звонишь? Я тебя отведу в то место, нахуй, чтобы ты понюхал и понял, нахуй, чем воняет. Ты дура ебаная, вы нарвались, нахуй, я тебе говорю, на гранату. Все, иди, не звони сюда больше, забудь номер. И че дальше, блядь? Дура ты ебаная, нахуй, блядь. Да. Алло. Да. С кем разговариваешь, ты дура? А? Алло. Ты чё, блядь, игноришь, нахуй? Ты чё, охуел, блядь? Охуел. Алло, вам кого? Я тебя спрашиваю, ты кто будешь, нахуй? Ты кто будешь? Ебло разбить тебе, нахуй. Ты кто будешь? Ты кому звонишь? Ты попу вообще? Каким кремом бреешь? Арка? Попу каким кремом бреешь? А? Я спрашиваю, ты кто? Ой, блядь, ну что ты пиздишь постоянно? Тетя тварь. Ты кто, есть? Слышь, ебло попроще, блядь, понял? Хуйлуша. Ёй, кто ты есть, а, вообще? Ты шляпа нахуй усатая, блядь. Ты как базаришь с папой, а? Ты чё, сучка, забыла, кто будку свет провёл? Ты хуйлуша. Слышь, барон, а? Пошёл нахуй. Да. Алло. Да, слушайте. Кто по масти, с кем базарю нахуй? Да ты, блядь, охуеешь, если узнаешь, что я по масти. Я вас сейчас сидел нахуй, люди меня знают. Вот а твои ты, зубы, блядь, я буду, сука, чистить своим хуем, понял? Залупан нахуй, а вместо, сука, Бленда Мэда надрочу и накончаю тебе, сука, в пасть твою. Слышишь? Залупа, а? Залупа, блядь. Ты чё телефон-то скрыл, блядь, а? Боюсь, а нахуй, блядь. Попутал, блядь, хуй с трамвайной ручкой, блядь. Ты чего прячешь телефон свой, чёрт ты ёбаный, блядь, а? Слышь, ебло попроще, блядь, понял? Ты охеришься, блядь, ты бил ёбаный, блядь. Ты не знаешь, сука, с кем ты разговариваешь, урод ебаный, блядь. Серёжа, Антон, привет, блядь, ёбаный пидор, блядь. Чё, блядь? Слышь ты, я сейчас заряжаю людей, нахуй, блядь. Твоих, нахуй, Кентов, Антош, Серёж, нахуй, блядь, за жопу возьмут, нахуй, блядь. Если ты сидишь... Ты там, что, салом по ебалу надавать, блядь? Ты, блядь. Я туда, сука, приеду, пидорас, нахуй. Ты мой хуй, сука, облизывать будешь, пидор ёбаный, блядь. Какой программкой ты там пользуешься, скажи? Пидор ты гнойный, что ты себе позволяешь, дыроёб? Ну что я себе позволяю, блядь? А? А? Ты хуятина, чё я себе позволяю? Взял дура дурная, блин, ты ебучая. Встала раком, сняла штаны. Ага, ну дальше что ещё скажешь? Гребень ты ебаный. У тебя интеллект, я смотрю, да хуя, блядь, нахуй, вообще. Шо? А здоровья-то хватит, нет, нахуй, ты? Да. А? Здоровья-то у тебя хватит, во сколько, а? Ты начал охотиться в сраку, ходила? Ты понимаешь, покажи, что людей, которые, нахуй, блядь, хуй, я за тебе мои номера дали, нахуй? Ты понимаешь, что им пизда, нахуй, теперь, нет? Ты это не понимаешь, нахуй? Ты передай им. Ты тебе передай, нахуй. Слышишь, ты, нахуй, я всю жизнь с ребятнёй, нахуй, работал, нахуй. А твои, сука, пидера, нахуй, ёбаные, блядь, с мусорами, блядь, нахуй, понял? Ты. Ты любишь грязный секс? А? Иди нахуй, пидор, иди нахуй. Слышь, дура, за что ты можешь отвечать? Ты петушка. Алло? Алло? Кто? Знакомый пидорский старческий голос, блядь. Старый пидорас, нахуй, блядь, вроде, наверное, да, какой-то? Ты, ты ублюдок, вонючий, падло, блядь, еще позвонишь, ну, я тебя сегодня замочу в гадах. Я вот этот твой номер вычислил, я тебя сегодня ночью заебу, нахуй, блядь. Ты у меня спать это не будешь, сука, нахуй. Сука, ты ебучая, блядь, козел ебаный, еще больше позвонишь. Хуйна. Я тебя замочу, блядь, найду в Москве или где ли тут гад ебучий. Понятно? И тебе будут пиздеть придет. Давай дальше, ты ебучая. Еще больше не звони, а то за тебя уже менты ищут, блядь, гада ебучего, понятно? А, я тебя все-таки, сучка, этого не уйти, тебе в рот, понял? Да? Да. Алло. Да. Значит, блядь, я вам всем нахуй головы поотрываю к ебени матери, если, блядь, будете срать нахуй мне под дверью. Ты дебил, что ли? Ты, сука, срешь, блядь. Ты, сука, срёшь, блядь, нахуй под моей дверью, тварюка, блядь. А ну давай, сука, спускайся, ублюдок, ко мне, сейчас я тебе, блядь, покажу. Слышь, ублюдок. Блядь, говори, мне номер заставлю, твой определяет эти головы. Блядь, закрой, сучара, блядь. Алло. Вы, блядь, не поняли меня, суки? Ты мне не сучи, мудак, а то я тебе сейчас в милицию отправлю. Ты куда звонишь? Проститутку превращу, блядь. Блядь, сосать заставлю, суку. Ты, сука, срёшь, блядь, нахуй под моей дверью, тварюка, блядь. Это сосед из 27-й. Извините, вы знаете, куда попали? Вы в Афанасьево, в село попали. Ты, сука, срёшь, блядь. Ты, сука, срёшь, блядь, нахуй под моей дверью, тварюка, блядь. Мужчина, вы вообще-то попали в село Афанасьево, но не в город. Что еще мне анализ кала, блядь, сделать? Приходи, ебаться к церкви. Придешь? Чё такой здоровый вмажу. Все, весь год будешь чувствовать. Чего ты сказал? А? Хуйна. Ты знаешь, что я лучше тебя. А я лучше да тебя чё? Еще в 10 раз. Слышь, ублюдок. Ну-ну. Завтра твой номер пробью и голову тебе разобью. Псих я сранец, ебаный, я тебе сказал. Я через этот узнал адрес твой. Я тебе, блядь, приеду. Пристрелю, как котенка, давай, ебаный. Давай, приезжай, стрелок херов. Ты хоть знаешь, где курок находится? Уродина, блядь. Я тебе язык твой, мразь, вырву и в жопу тебе заткну. Я тебе нахеру, я тебе сказал. Я делаю. Тебе, блядь, приеду в рот, ну нахуй. Ездок херов. Подохни сходу. Давай, пенек, приезжай. Ебаный, блядь. Сейчас приезжай, давай, слабо. Ты обосрался чё, уже, ты идиот. Думаешь, что ты говоришь? Хочешь, я сам же подъеду? Ну, сука, блядь, подожди. Убью, блядь, гада, я сказал, убью. Убивалка не выросла. Я тебе, ебаный в рот, блядь, накакаю. Я твой номер засек, я тебе накакаю адрес твой, блядь. Давай, давай, ну. Уродина, давай, блядь. Давай, скажи, куда приехать, я сейчас приеду, урод. И ну, урод тебе наваляю. Хуйня, блядь, ты мне перестань нахуй хуйней страдать. Вы там, пидарьё, собрались, сидите, молчите. Я тебя... А то я из вас девочек сделаю, целочек, понял, нет? Я тебя, ты блядь, меня понял, мразь. Котик, ёбаный, рот завали свой, когда я разговариваю. Нет, я тебе, блядь, притон, какой тебе в пизду притон? А? Издюка ты в зеркале увидишь, понял? Я тебе сказал, пристрелю нахуй. Стрелялка не выросла. Я тебе грохну нахуй, завтра, блядь, приеду. Приезжай. Алло. Сейчас приезжай, что ты на завтра тянешь? Давай, а сейчас приезжай. А ты кто? Знакомый кто? Пидорский старческий голос, блядь. Слышь, старческий слушай, голос. Слушай, а ты не Ромик, нет? Нет, не Ромик, а ты Гомик. Ты Берсов когда-нибудь поебалу это нахуй, это получал, блин? Сейчас ты получишь. Ну я тебе ночью сегодня, я вот этот твой номер вычислил, я тебя сегодня ночью заебу нахуй, блядь. Ты у меня спать это не будешь нахуй. Ни одной секунды, понял ты, гнойный старый пидор, блядь? Это ты старый пидор. Ты, может быть, пидор нафиг? От этого слышу. А, хуйна. Возьми себе. Да, а что ты за... Едва наяривал. Заткнулся сразу, ёб твою мать. Не ожидала это контратаки. А надо всегда быть готовым. Слышишь, к контратаке. Скажи, куда подъехать, я тебе подъеду, башку разобью сейчас. А, во. Во, куда подъехать, скажи. Да мне лучше девочку помучить нафиг. Чего тебе помучить надо? Да мне лучше девочку помучить нафиг. Девочку помучить? Ты педофил, что ли, урод? А что не так? Ты педофил, что ли? Ты что, шизофреничка, что ли? Мало ебли, еще хочешь? Гомосятина гребаная. А тебе труповозку не надо вызвать? Сейчас тебе вызовут. Чего ты так смутилась-то, а, сучка пидорасная, а? Ты скажи, куда приехать, я сейчас приеду. А отвечай, сука, блядь, когда тебя спрашивает майор, нахуй, блядь. Майор пидорасов, я знаю такого. Угу. Угу. Ну что, говори, сука? Адрес, куда ехать, сейчас подъеду. А чего ты мне тыкаешь, сучка? А что с тобой делать? Ну что, в тупик я тебя, что ли, поставил? Что? Да, ну что еще это пердешь-то еще? Адрес мой скажи, я тебе приеду в нос перну, и ты задохнешься. Похуй ты с глазами, блядь! Куда подъехать, скажи, я прямо сейчас подъеду. АСБ-200-308 нафиг. Чего? Тут эта целая бригада уже тебя нахуй слушает, блядь. Бригада пидоров, что ли, собрались там? Шульц 88, шутки плохи нафиг. 98-я дивизия Иванова, блядь. 98-я дивизия Иванова, блядь. Рот закрой, нахуй. Я тут сейчас приеду с 98-й дивизии Иванова, блядь. Бригада. Ты, небось, об этом только мечтаешь, блядь, и живешь день и ночь. Ой, блядь. Пидорки, голубки, еще раз сюда позвонишь, будет хуево, понял? Тебе пизда, блядь, ясно? Ясно. Давай прям сейчас. А, хуйна. Давай, стрелканемся, я прям подъеду сам. Да, заебись. Что-то у нас вроде давай, и интерес общий есть. Ну, куда ехать, говори. А чё, о чём мы ссоримся-то? Чё нам вместе делить-то вместе? Чё ты звонишь на мой номер, урод? Говно жуёшь по утрам, блядь. Ну, ты жуёшь говно и молчи. А, я тебя всё-таки, сучка, это немножечко взбесил, да? Конечно, взбесил. Ты звонишь мне на мой номер телефона. Чисти свои зубы, ёб твою мать нахуй. Давай это, вместе с тобой это, пою песню, блядь. Голубая луна, голубая. Ну я понял, что вы гомосеки, не надо. Голубая луна, ты мне скажи, куда приехать. Голубая луна. Подпевание, сука, блядь. Чё ты не подпеваешь, блядь? А? Слышь, дебилок, дебилочек, куда ехать, скажи. Заебись. Знакомый пидорский старческий найти? Голос. Где тебя найти, гомосек? Я говорю, Шульц 88. Где это находится? 98-я дивизия Иванова, блядь. Слышь, 98-я дивизия... Ты либо с параши с Ливинской зоны звонишь, что ли? Угу. Да. Ну, понятно, я так и понял. А вы меня отвлекли нахуй. Ты походу, там сейчас и сидишь, да? Угу. На этом самом месте. Ну, тогда сиди молча, что ты рот открываешь? Нет, ты, пидор, понял нахуй или нет? Ты, пидор, я понял. В которых я пиздил раньше, блядь. В 331-м полку. Знаешь, полк этот хоть такой, блядь? Да я срать хотел на твой полк. А, во. Ты берсом когда-нибудь поебалу это нахуй, это получал, блин? Я не получал, а такие, как ты, от меня получали постоянно. Давай! Понял? Ух ты, блядь, у тебя там эхо звучит. Ну, это ясно, блядь. Ну, да. Мы уйдем в миллионе во сне. Мы идем на великой земле. Тебя кактус в жопу засунули, что ли? А? Шо, голосок такой стал? Я говорю, кактус в жопу засунули. Ты опять, старая калоша, мне, блядь, звонишь, нахуй, блядь. Это ты, дурака, кусок, мне звонишь. Отделение ФСБ это. Отделение ХРСБ. Бросил бы я трубку, но мне бы... Вот, знаешь, как-то вот... Мне без тебя это никак уже жить, нахуй. Все, я уже теперь тебя достану. Алло. Завтра же. Хуйло. Алло. Слышь, алло? Вкусно жить, блядь, а? Или вообще нахуй надоело, блядь? Это, походу, тебе надоело, ублюдок недоделанный. Хуй на. Я твой рот ебал, сука. Твой, твоих родителей, нахуй. Твоих, все твое поколение, нахуй, вафлил. Понял? Защекан ебаный, блядь. Если ты вафленый родился, то сиди и молчи, понял? Ты че, хуй срачу, блядь? Ты сначала хуй изо рта вытащи, а потом говори. Ты пудель заебанный, блядь. Я нет, а ты да. Это случайно не тот, столько звонил, ебать, нахуй, говорил, что его один раз в жопу выебли, нахуй, ебать, и он больше не пидорас, ебать. Ну это, наверное, когда тебя в жопу грузины ебли, я помню такой случай. Да я чё, блядь, проблемы, что ли? У меня проблем нет. Ты мне хочешь проблемы создать? Да что ты нахуй ебать, блядь, ебаная нахуй ебать, какой базар с собой может быть? Ты будешь на туре, сука, на клык брать! Ну давай, где жаба брать? Ты ебаная, я еду, возьму. Я на свободе, нахуй, у меня дохуя возможности ебать, нахуй, ебать. Слышь, ты на свободу никогда не выйдешь, ты в своей зоне сгниешь, понял, ублюдок? Ебать, я просто, нахуй, 11,5 лет просидел. Бля, ну у меня в основном разбои, нахуй. Вот 11,5 просидел, еще 22 сидеть будешь, понял? Ты слышь, ты поди умойся, нахуй. Я без лыж, а ты вставай на лыжи и едь на парашу. Жаба ты ебаная, блядь. Ебать, животное ты, сука, ебаная, блядь, сдохни ты нахуй, блядь, ебать. Это ты животное, это ты в зоопарке сидишь. Хуй плет, ебаный, иди нахуй, блядь. Сам иди. Дура ты, ебаная, нахуй. Ты хер отлез туда и залезешь. Курица тупорылая, иди умойся нахуй. Сам умойся. Грязнуля. Блять, собака шелудивая, нахуй. Еще что? Алло. Алло. Знаешь, какая есть песня Вахутинского? Да мне похрену, что там есть. А я тебе спою. Отсоси. Большой и толстый член. Это ты умеешь делать. Отсоси еще раз. Мудила. Отсоси. Соси. Соси. Соси. Я говорю, хер изо рта вытащи, а то заикаешься. Да. Ну. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. А вот ты знаешь, конец-то найдется, веревочки. Кто-нибудь тебе точно голову открутит. А тебе не боишься, кто-нибудь открутит? И я тебе точно засуну вот этот вот хуй, о котором ты так постоянно говоришь. Алло. Что сказал? Конец-то в жопу, конец, понимаешь? Детское время закончилось. А сейчас... Я тебе ласково посылаю нахуй. Вот туда и иди. Нахуй иди, родной! Еще что скажешь? Пошел нахуй, еще раз говорю тебе. Сам иди. Пошел нахуй, не понял? Тебе туда дорога, вот сам иди по своей тропинке выбранной. Пошел нахуй! Ну иди, иди, я тебя не держу. Да? Хуй в жопу хочешь? Ну возьми себе, я сегодня добрый. Засунь себе хуй в жопу и трахни сам себя, понял? Ну возьми, засунь, я сегодня добрый, наслаждайся. А сейчас? Нахуй иди, родной!